и дает организму передышку. Может быть, уважаемый Владимир Львович, вы во имя науки пойдете на жертвы и на себе проверите мои наблюдения, а потом поможете многим курильщикам стать здоровыми и крепкими. Это было бы здорово. Увы, ничего я не ответил этому милому человеку, кроме мысленного сердечного спасибо, которое, может быть, и дошло. Почему не написал ответ благодарности? Во-первых, от стыда. Конечно же, от стыда. От глупейшего стыда, что моя персона его занимает и даже в чем-то поддерживает, а сама с собой может поделать так мало. Сапожничает без сапог. Стыд ложный, тупой, от гордыни, знаю, но застигает врасплох, как всякая привычка, как та подмигивавшая, которая уже в пепельнице. Во-вторых, не захотелось его расстраивать. Придавливать сомнениями, отравлять скепсисом, сбивать с точки зрения с концепции, которая уже ему помогла. Концепция изящная и простая, пускай даже и упрощенная, все равно образец для ищущих. Вот молодец. Вот так бы и каждый, подумал я. И так мог бы не писать своих книг, а что-нибудь повеселее. Но вот чем мне не захотелось огорчать моего собеседника. Вот в чем сложность, вот в чем его такое полезное личное для него упрощение. Каждый-то так не может. И не потому только, что не каждый захочет, и не каждый додумается, что за собой можно понаблюдать. Не каждый вытерпит напряжение даже самой недолгой мысли. Не каждый решится на самый эксперимент и самопроверку. В том загвоздка главная, подумал я, что концепция годится для него самого, и для многих похожих, но не годится для непохожих. Увы, почему увы? Скорее, ура! Нет стандарта. Нет одинаковости ни в силе, ни в длительности, ни в скорости затухания абстинентного состояния, этой муки лишения и тоски отвыкания со всем ее разливным букетом. Мой, например, позыв длится обычно не 40-50 секунд, а поболее 40-50 часов, без передышек, без перерывов на обед. Грызет, как зверь, делая с какой-то минуты зверем меня самого. Если не добивается своего, грызет дальше и глубже, догрызается до депрессии. Иметь чересчур выносливую нервную систему, очевидно, тоже нехорошо. Шутка, конечно, дело тут вовсе не в выносливости, в степени зависимости, в глубине сцепки, в плотности связи, употребим уже клиническую терминологию данного наркоагента с данным наркорецепиентом. Наркоагенты разные, и наркорецепиенты тоже разные. Наркоагентом может быть никотин, может быть алкоголь, может быть морфий, может быть героин. Разная сила и глубина, разная проникающая мощь, разная скорость привыкания. Но всегда относительно, всегда для кого как. Может стать наркоагентом и любое снотворное, и любое, казалось бы, безобидное и успокаивающее. А может и крепкий, чересчур крепкий чай, и простой кофе, может и толченый кирпич, надо только знать некоторые тонкости обработки. Может, короче, все что угодно, и на уровне химии, и на уровне социальной психики, и на уровне духа. Отступление об одном случае. Авиценна не занимался наркологией, чем только не занимался. Но в наркологии был лишь собственным добровольным подопытным. Да и наблюдался небрежно, не по-научному. Вся необозримая уйма трудов, трактатов, поэм, врачебных руководств, трактата любви, включительно весь великий невероятный Абу Али ибн Сина, с его бессмертием выдан на гора с помощью наркотического стимулятора. Вино, простое вино. Сухое виноградное, восточные выделки, то самое, вероятно, или похожее, коим отвлекался от математики и астрономии ради своего бессмертия образцовый мусульманин и придворный ученый Омар Хайям. Большая, очень большая чаша, похолоднее, жарко ведь, добрый кувшин и за стол. Наверное, ему было хорошо. Голова всегда яснее ясного, не мутилась ничуть, а озарялась. Наверное, он и сам знал, что ускоряет сгорание своего духовного вещества. Он спешил. Но и всеведущий Авиценна кое-чего не знал. И уж точно не знал того, чего знать не может никакой врач, никакой мудрец —